Глава 38. Штаб боевиков. Мальчик шмыгнул в ворота, стал пробираться через двор. Проходя здесь час тому назад с Гавриком, Петя не испытывал особенного беспокойства. Тогда он чувствовал себя под надежной защитой друга, ловкого и опытного. Избавленный от необходимости думать самому, он был всего лишь послушным спутником, лишенным собственной воли. За него думал и действовал другой, более сильный. Теперь мальчик был совершенно один. Он мог рассчитывать только на самого себя и ни на кого больше. И тотчас в отсутствии Гаврика мир стал вокруг Пети грозным, громадным, полным скрытых опасностей. Опасность пряталась в каменных арках внутренней галереи, среди зловещих ящиков и старой поломанной мебели. Она неподвижно стояла посредине двора, за шелковицей, ободранной зубами лошадей. Она выглядывала из черной дыры мусорного ящика. Все вещи вокруг мальчика приобретали преувеличенные размеры. Громадные казачьи лошади теснились, напирая на Петю золотисто-атласными танцующими крупами. Чудовищные хвосты со свистом били по ранцу. Чубатые казаки в синих шароварах с красными лампасами прыгали на одной ноге, вдев другую в стремя. «Справа! По три!» — кричал осипший голос Харунжева. Вырванная из ножен шашка зеркальной дугой повисла в воздухе над приплюснутыми на бекрень фуражками донцов. Петя спустился в подвал. Он долго шел ощупью в душном, но холодном мраке, дыша пыльным воздухом сараев. Ужас охватывал мальчика всякий раз, когда его ресницы задевала паутина, казавшаяся крылом летучей мыши. Наконец он выбрался на второй двор. Здесь было пусто. Только сейчас, среди этой небывалой пустоты, в полной мере ощутил Петя свое страшное одиночество. Он готов был броситься назад, но тысячи верст и тысячи страхов отделяли его от улицы, от Гаврика. В щели между вторым и третьим двором стояла такая немыслимая тишина, что хотелось изо всех сил кричать, не щадя горла, кричать отчаянно, страстно, исступленно, лишь бы только не слышать этой тишины. Такая тишина бывает лишь в промежутке между двумя выстрелами. Теперь надо было сунуть в рот пальцы и свистнуть. Но вдруг Петя сообразил, что не умеет свистеть в два пальца. Плевать сквозь зубы давно научился, а свистеть нет. Не сообразил. Забыл. Мальчик неловко вложил в рот пальцы и дунул. Но свиста не вышло. В отчаянии он дунул еще раз. Изо всех сил. Ничего. Только слюни и шипение. Тогда Петя собрал все свои душевные силы и, зажмурившись, крикнул: голос прозвучал совсем слабо, но гулкое эхо тотчас наполнило пустую цистерну двора. Однако никто не откликнулся. Тишина стала еще страшней. Вверху что-то оглушительно щелкнуло, и вниз полетело колено сбитой водосточной трубы, увлекая за собой куски кирпича, костыли и звездку. Закричал мальчик изо всей мочи. Наверху приоткрылся ставень и выглянуло незнакомое лицо. «Чего кричишь? Принес? Беги сюда наверх! Живенько!» И лицо скрылось. Петя в нерешительности оглянулся. Но он был совершенно один, и не с кем было посоветоваться. Вверху опять щелкнуло, и вниз полетел большой кусок штукатурки, разбившийся вдребезги у самых Петиных ног. Съежившись, мальчик бросился в дверь черного хода. Путаясь в полах слишком длинной, сшитой на рост шинели, он стал взбираться по гремучей железной лестнице наверх. «Давай, давай, давай!» — кричал сверху сердитый голос. Тяжелый ранец больно колотил по спине. Раздутые карманы стесняли шаг. Сразу стало жарко. Фуражка внутри стала горячая и мокрая. Пот лился на брови, на глаза. Лицо пылало, а раздраженный, умоляющий голос продолжал кричать сверху: «Давай, давай, жену тебя к черту!» Едва Петя, тяжело дыша и даже высунув от напряжения язык, добрался до площадки четвертого этажа, как его сразу схватил за плечи человек в хорошем, но грязном пальто с барашковым воротником, без шапки, с мокрыми волосами, прилипшими ко лбу. Его фронтоватые усики и бородка совершенно не соответствовали воспаленному, простому, курносому лицу, осыпанному звездкой. Отчаянные, веселые и вместе с тем как бы испуганные глаза жарко блестели под побелевшими от извести колосистыми бровями. У него был вид человека, занятого какой-то очень трудной и, главное, очень спешной работой, от которой его оторвали. Он ужасно торопился назад. Он схватил Петю сильными руками за плечи. Мальчику показалось, что сейчас его будут трясти, как папа в минуту ярости. Петя даже присел от страха, но человек ласково заглянул в глаза. «Принес?» — торопливым шепотом спросил он и, не дожидаясь ответа, втащил мальчика в пустую кухню какой-то квартиры, в глубине которой Петя сразу это почувствовал, делалось что-то громадное и страшное, что обычно в квартире делаться не может. Человек бегло осмотрел Петю и сразу же, не говоря ни слова, полез в его оттопыренные карманы. Он торопливо стал вытаскивать из них грузные мешочки. Петя стоял перед ним, расставив руки. Что-то было в этом незнакомом человеке с усиками и бородкой очень знакомое. Несомненно, где-то Петя его уже видел. Но где и когда? Мальчик изо всех сил напрягал память, но никак не мог вспомнить. Что-то ему мешало, сбивало с толку. Может быть, усики и бородка? Между тем человек проворно вытащил из карманов мальчика все четыре мешочка. «Все?» — спросил он. «Нет, еще есть вранцы». «Молодец, мальчик!» — закричал человек. «Ай, спасибо! А еще гимназист!» Он в знак восторга крепко взялся за козырек Петиной фуражки и глубоко насунул ее мальчику по самые уши. И тут Петя увидел возле самого носа закопченную, тухло пахнущую порохом, коренастую руку с маленьким голубым якорем. «Матрос!» — воскликнул Петя. Но в этот же миг в глубине квартиры что-то рухнуло, рванулся в воздух, с полки упала кастрюля. Матрос мягким кошачьим движением бросился в коридор, успев крикнуть: «Сиди тут!». Через минуту где-то совсем рядом раздалось подряд шесть отрывистых выстрелов. Петя поскорее сбросил ранец и стал его расстегивать дрожащими пальцами. В это время из коридора в кухню, шатаясь, вошел Терентий. Он был без пиджака, в одной сорочке, с оторванным рукавом. Этим рукавом была перевязана его голова. Из-под перевязки по виску текла кровь. В правой руке он держал револьвер. Увидев Петю, он хотел что-то сказать, но махнул рукой и сперва напился воды, опрокинув лицо под кран. «Принес?» — спросил он, задыхаясь, между двумя глотками воды, шумно бивший в его неправдоподобно белое лицо. «Где Гаврюшка? Живой?» «Живой!» Но, как видно, расспрашивать не было времени. Не вытирая с лица воду, Терентий тотчас стал доставать из ранца мешочки. «Все равно не удержимся», — бормотал он, еле держась на ногах. «Будем по крышам уходить. Они там орудия ставят. А ты, мальчик, текай, а то тебя здесь подстрелят. Текай скорей. Спасибо, будь здоров». Терентий присел на табурет, но тотчас встал и, обтирая револьвера колено, побежал по коридору туда, откуда слышались беспрерывное хлопанье выстрелов и звон разбивающихся стекол. Петя схватил легкий ранец и бросился к двери, но любопытство все-таки заставило его на минуту задержаться и посмотреть в глубину коридора. В раскрытую настежь дверь Петя увидел комнату, заваленную сломанной мебелью. Посредине стены, оклеенной обоями с коричневыми букетами, Петя заметил зияющую дыру с обнажившейся решеткой дранки. Несколько человек, среди которых Петя узнал высокую, страшно худую фигуру Синичкина, припав К подоконникам высаженных окон часто стреляли вниз из револьверов. Петя увидел перевязанную голову Терентия и барашковый воротник матроса. Мелькали еще какая-то черная косматая бурка и студенческая фуражка, и все это плыло и тонуло в синеватых волокнах дыма. Матрос стоял на одном колене у подоконника, на котором лежала стальная тумбочка, и поминутно высовывал наружу дергающуюся от выстрела руку. Он кричал бешеным голосом: «Огонь! Огонь! Огонь!» И среди всего этого движения, беспорядка, суеты, дыма, лишь один человек с желтым равнодушным восковым лицом и черной дыркой над закрытым глазом был совершенно спокоен. Он неудобно лежал поперек комнаты лицом вверх на полу среди пустых обоим и гильз. Разбитое пенсне, зацепившееся черным шнурком за его твердое белое ухо, лежало рядом с головой на паркете, запудренном звездкой. И тут же на паркете аккуратно стояла очень старая техническая фуражка с треснувшим козырьком. Петя посмотрел на этого человека и вдруг понял, что это труп. Мальчик бросился назад. Он не помнил, как выбрался и добежал до подворотни, где его ждал Гаврик. «Ну как, отнес?» «Отнес!» — Петя, захлебываясь, рассказал все, что видел в страшной квартире. «Они все равно не удержатся. Будут уходить по крышам», — шептал Петя, тяжело дыша. «Там против них пушку ставят!» Гаврик побледнел и перекрестился. Первый раз в жизни Петя видел своего друга таким испуганным. «Совсем недалеко. Почти рядом ударил орудийный выстрел». Железное эхо шарахнуло по крышам. «Пропало!» — закричал Гаврик в отчаянии. «Текай!» Мальчики выскочили на улицу и побежали по городу в третий раз изменившемуся за это утро. Теперь в нем безраздельно хозяйничали казаки. Всюду слышалось льющееся цоканье подков. Чубатые сотни донцов, спрятанных во дворах, стремительно выскакивали из ворот, лупя направо и налево нагайками. От них некуда было спрятаться. Все парадные ворота были наглухо заперты и охранялись нарядами войск и полиции. Каждый переулок представлял собой ловушку. Остатки рассеянных демонстраций бежали в рассыпную, куда глаза глядят без всякой надежды на спасение. Казаки настигали их и рубили поодиночке. На Малой Арнаутской мимо мальчиков посредине мостовой пробежал кривоногий человек без пальто и шапки. Он держал под мышкой палку с красным флагом. Это был хозяин тира. Он бежал, прихрамывая и виляя, бросаясь то туда, то сюда. Может быть, в другое время это могло бы вызвать в мальчиках удивление, но сейчас это вызывало только ужас. Через каждые 10 шагов Иосиф Карлович поворачивал назад страшно бледное, истерзанное лицо с безумными глазами. За ним дробной рысью мчались 2 донца. Звонко выворачивались подковы, высекая из гранитной мостовой искры, бледные при дневном свете. Через минуту Иосиф Карлович оказался уже между лошадьми. Он пропустил их, увернулся и, бросившись в сторону, схватился за ручку парадного. Дверь была заперта, он рвал ее с отчаянием, он бил в нее изо всех сил ногами, ломился плечом. Дверь не поддавалась. Казаки повернули лошадей и въехали на тротуар. Иосиф Карлович сгорбился, наклонил голову и обеими руками прижал к груди флаг. Блеснула шашка. Спина покачнулась, пиджак лопнул наискось. Хозяин тира дернулся и повернулся. На один миг мелькнуло его искаженное болью лицо с косо подрубленными бачками. «Негодяи! Сатрапы! Палачи!» — страстно закричал он на всю улицу. «Долой самодержавие!» Но в тот же миг резко и одновременно блеснули 2 шашки. Он упал, продолжая прижимать знамя к раскрытой волосатой груди с синей татуировкой. Один из донцов наклонился над ним и что-то сделал. Через минуту оба казака мчались дальше, волоча за собой на веревке тело человека, оставлявшая на мертвенно-серой мостовой длинный красный, удивительно яркий след. Из переулка хлынула толпа и разъединила мальчиков.